Рассматривая воскресение Христа, мы заметили, как оно связано с Его смертью на кресте. Многие отрывки в Писании связывают эти два события воедино, как, например, послание к Римлянам 4:25, где заявляется, что Христос не только был предан за грехи наши, но и воскрес для оправдания нашего. Воскресение Христа также связывается с истинной верой в Него, как это сказано в послании к Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Господь воскресил Его из мертвых, то спасешься». Мы видим, как смерть и воскресение Христа должны рассматриваться совместно, как единое великое дело спасения человечества. Доктор Джеймс Орр заявляет, «Выглядит совершенно очевидным, что если Христос умер для покрытия человеческих грехов, Его смерть не должна была оставаться постоянным состоянием. Ибо если бы Он сам остался жертвой смерти, как бы Он мог искупить других? Знаменательно то, что люди, отрицающие телесное воскресение Христа, всегда отрицают также и Его заместительную жертву за грехи всего мира. Воскресение является также пророческим взглядом на дело, совершаемое Христом на небе сейчас, чтобы показать, что воскресение было необходимо. Доктор Орр заявляет, воскресение Христа всюду рассматривается как начало Его славы и возвышение, одесную Его Бога Отца в небесах. Доктор Джон Палворд дает нам пространный список причин, почему воскресение Христа оказывает эффект на Его дело в настоящее время и в будущем. Мы приведем общий перечень этих причин, а затем рассмотрим их подробно в деталях, потому что такой подход важен в нашей серии занятий. После смерти на кресте Христос воскрес из мертвых и вознесся на небо, где Он и находится сегодня одесную Бога. И там Он продолжает работать для Своих избранных и готовится к будущему делу, которое Он еще должен совершить, когда вернется. В настоящем служении Христа есть несколько аспектов, которые зависят от Его воскресения и связаны с Ним. Послание Святого Духа. Возможно, первым из этих аспектов следует рассмотреть послание Святого Духа на землю во исполнение обещания Христа. Тот факт, что Святой Дух смог прийти на землю, зависел от факта воскресения Христа и вознесения Его на небо, о чем мы читаем у Иоанна 16:7. «Если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». Поэтому мы можем утверждать, что служение Святого Духа здесь, на земле, обусловлено фактом воскресения Христа и возвращения Его к славе. Вечная жизнь. Благодаря своему воскресению Господь Иисус Христос может теперь давать жизнь вечную каждому, кто вверяет Ему себя. Иоанна 11:25-26. Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Следовательно, Иисус может давать вечную жизнь всем, кто верит, что Он – Сын Божий, Господь и Спаситель. Глава Церкви. Апостол Павел подводит нас снова к вопросу о воскресении в своем послании к Ефесянам 1:20-23, говоря о великой силе Божьей, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. Писание также учит, что Иисус Христос является главою нового творения, которое состоит из верующих во Христа и образует Божью семью на земле и на небе. Петр упоминает это в своем первом послании 2:9-10. «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, народ Божий». Христос, еще будучи здесь на земле, сказал, что Он построит свою церковь. И теперь, согласно Иоанну 17 и другим текстам в посланиях, Он заботится о Своей Церкви с небес вместе со Святым Духом Божиим. И Он направляет и благословляет ее для исполнения Его дела, проповеди Евангелия, до самых концов земли. Служение Христа как ходатая. Мы находим этот термин «ходатай» в первом послании Иоанна 2:1. «А если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он восседает одесную Бога, выступая в защиту дела каждого верующего во Христа, потому что сатана постоянно выдвигает против верующих злобные обвинения. Христос знает их нужды и защищает своих избранных от нападок врага человеческих душ. И у Него есть сила и власть делать это, потому что Он умер за наши грехи и таким образом заплатил цену, необходимую для удовлетворения справедливых требований праведного Бога. «Грех не должен господствовать над вами», — сказал Павел в своем послании к римлянам. «Поэтому, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Кровь Господа Иисуса Христа одерживает победу над каждым злым намерением дьявола. Христос как наш посредник. Библия учит, что Господь Иисус Христос в настоящее время находится одесную Бога, ходатайствуя за нас. И это Его служение тесно связано с воскресением, как об этом сказано в послании к Евреям 7:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». И когда мы, верующие, приступаем к престолу благодати в молитве в ответ на приглашение Бога, Евреям 4:16, Христос ходатайствует за нас пред Отцом Небесным. Следовательно, Его настоящее служение, ходатайство за верующих, также зависит от факта воскресения. тот, что Он живет сегодня на небе, возносит каждого Божьего святого к престолу Его Отца. Он напоминает о Своей крови, пролитой на кресте, и о Своей собственной величайшей победе над грехом и злом. И Отец слышит это и отвечает на молитвы. И, как говорит Писание, если Бог за нас, кто против нас? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. К Римлянам 8:31-34. По этой причине каждая душа может быть уверена в Христовой помощи и поддержке, так как Он знает наши сердца и наши нужды, и Он в состоянии их восполнить.